Глава 35. Детство и юность Сони походили на праздник. Родители ее обожали, девочка ни в чем отказа не знала. Дом полная чаша, денег в избытке. Соня в 18 лет не умела чай заваривать. Все делала прислуга. Потом счастливое замужество. И вдруг все закончилось. Сначала погибли старшие Виколовы, потом умер муж, Соня осталась одна и покатилась вниз по социальной лестнице, словно в санках по ледяной горке. На службу ее без опыта не брали, приличную работу Виколова никак не могла найти и в конце концов стала подъемщицей, нанималась к разным людям отмывать квартиры после ремонта, получала нищенские деньги. Главной мечтой Софьи теперь было устроиться в какой-нибудь богатый дом, где кормят прислугу, а иногда отдают ненужные вещи. Виколова постоянно публиковала в бесплатных газетах объявления, но никто на них не откликался. Обеспеченные люди обращались в агентство, а у Сони не получалось туда попасть. За опубликование на сайте рассказа о ней требовали деньги, а у нее их не было. В конце концов Софья стиснула зубы, стала есть только один раз в день, накопила нужную сумму и явилась в контору по найму персонала. Строгая дама в деловом костюме задала соискательнице много вопросов. Знает ли она хорошо современную бытовую технику? Умеет ли правильно ухаживать за гардеробом хозяев? Чем отличается удаление пыли с дерева от удаления пыли с пластика? Как нужно открывать занавески? Соня отвечала откровенно. Как избавиться от пыли? Да просто смахнуть ее тряпкой. Занавески раздернуть и никаких хитростей. Стиральная машина включается нажатием на кнопку. Проведя собеседование, дама мрачно произнесла. Вы можете рассчитывать только на место ученицы младшей горничной. Зарплата минимум миниморум. Но если продемонстрируете старательность, дисциплинированность, возможно, лет через 5 получите повышение. Лучше всего поучиться в нашей школе. За 3 месяца обретете полные знания, и я вас хорошо пристрою. У меня нет денег, призналась Соня. Только на публикацию на вашем сайте моего предложения об услугах набрала их с трудом. Ладно, опубликуем, без энтузиазма пообещала дама. На месяц, но особенно не надейтесь. Навряд ли вами кто-то заинтересуется. Соня ушла домой, едва сдерживая слезы. Она поняла, что совершила глупость. Зря потратила свои такими мучениями накопленные денежки. Вместо определенно провальной идеи надо было купить себе новые джинсы, а то в старых уже совсем неприлично ходить. Неделю и никто не звонил. Соня махнула рукой и опять напечатала в бесплатной газете сообщение. «Отмываю квартиры после ремонта быстро, дешево». А в понедельник ей позвонила женщина, назвалась Серафимой Ивановной и сказала: «Я увидела вашу анкету на сайте агентства. Мне нужен человек для помощи по хозяйству. Но я живу в Подмосковье. У вас есть машина?» «Да», — ответила Софья. «Прекрасно», — обрадовалась Серафима. «Записывайте адрес». Сонечка не стала объяснять, что ее автомобиль — древняя иномарка, которая приобретена в годы сытой жизни еще ее отцом. Давно стоит во дворе без движения, потому что у владелицы нет ни копейки на бензин. Вне себя от счастья Соня села на электричку и бросилась на зов. Через 2 месяца службы хозяйка, у которой с прислугой сложились хорошие отношения, неожиданно спросила. «Сонечка, твоего отца звали Алексей Виколов?» «Да», — подтвердила домработница. И вдруг почему-то испугалась. «А что?» «Юлия Михайловна Виколова, твоя мама?» — продолжала Серафима. «Точно», — затряслась Софья. «А в чем дело?» Хозяйка вздохнула. «Я сразу поняла, кто ты. Только фото на сайте агентства увидела, как меня стукнуло. Вылитая Ксения. Вы с сестрой здорово на мать похожи. Прямо одно лицо». «У меня нет близких», — объяснила Соня. «Родители умерли, а я единственный ребенок в семье». «Только не нервничай», — попросила Серафима. «Ты заходила в кабинет Льва Николаевича, моего мужа, гениального ученого?» «Он же всегда заперт. Вы запретили даже ручку двери трогать», — воскликнула Соня. «Пошли», — распорядилась хозяйка. Отвела ее в просторную комнату, садила в кресло, достала из шкафа папку и, не открывая ее, завела рассказ. Лев Николаевич, мой муж, всю свою жизнь отдал женщинам, которые мечтали о детях, но были не способны забеременеть. Именно Льву Первому пришла в голову идея подсадки в организм женщины зародыша из пробирки. Но все коллеги только потешались над профессором-энтузиастом. В конце концов, Лев ушел из НИИ, где работал, обменял московскую квартиру на дачу, устроил там лабораторию и еще в 60-х годах стал помогать женщинам забеременеть. Поскольку Лев оставил службу, а Серафима Ивановна помогала супругу, денег в семье почти не было. Но отсутствие новой модной одежды и продуктов в холодильнике Косточкиных не пугало. Они довольствовались чаем без сахара и черным хлебом. Серафима годами ходила в одном платье, Лев зимой и летом носил самые дешевые ботинки, им было все равно, чем питаться и как одеваться. До стресса доводило лишь одно — отсутствие средств на дальнейшие исследования. Чтобы иметь возможность не прекращать занятия наукой, Лев и Серафима стали принимать женщин, которые могли заплатить за услуги. Лев всегда выращивал несколько зародышей, а женщине подсаживал только один. Запасные эмбрионы он держал в сосуде с жидким азотом. Если по какой-то причине беременность прервется, можно сделать новую попытку. Ксения и Сергей Гасконины были теми, кто благодаря Косточкиным стали счастливыми родителями. У них родилась Люба. Спустя некоторое время ко Льву Николаевичу в слезах приехала Юлия Виколова. «Доктор, помогите, муж сказал, хочу ребенка. Если в течение полугода ты не забеременеешь, я подам на развод. Но он никогда не согласится пойти к вам. Сделайте что-нибудь». Серафима Ивановна пожалела Юлию, которая могла лишиться супруга. Она понимала, что Лев Николаевич сейчас деликатно объяснит пациентке, что без мужа никак не обойтись. Но он неожиданно произнес: «Хорошо, попробуем. Активирую ваш гормональный фон. Посидите недолго одна». Оставив Юлию в кабинете, супруги вышли, и Серафима Ивановна спросила у Льва: «Милый, прости, я не поняла, как ты сможешь без...» «Отлично знаю, что биоматериала мужчины нет», остановил ее супруг. «Но у нас теперь есть возможность проверить мою теорию о том, что ребенок получает характер и привычки только от матери. От отца он мало что получает. Юлия родит, а мы будем наблюдать за младенцем. Помнишь Гасконинах? Они теперь счастливые родители. А у нас в термосе остался зародыш. Его бы надо утилизировать. Но теперь эмбриону найдется лучшее применение». «О, нет, так поступать нельзя», — испугалась Серафима. «Для развития науки все можно», — отрезал Лев. Услышав эти слова, я не сдержалась. «С ума сойти! С трудом верится в подобное. Что за идиотская идея о сходстве ребенка только с матерью?» Софья обняла себя руками. Лев Николаевич — настоящий исследователь. Такие, как он, горели на кострах, но не отрекались от своих идей. Он намного опередил свое время и родился раньше, чем следовало. Официально первый ребенок в результате ЭКО появился на свет только в 1986 году. Да, живы те, кому помог родиться Лев Николаевич. Серафима Ивановна намного пережила супруга, она тоже была самоотверженным ученым, выполняла волю мужа. А тот перед смертью велел жене вести наблюдение за всеми, кто получил жизнь благодаря Льву Николаевичу. Вдова прекрасно знала судьбу младенцев, следила за ними, и когда те стали взрослыми... Соня потерла ладонью лоб. Она увидела, что я упорно публикую объявление о месте горничной, и решила мне помочь. Сначала наняла меня как помощницу по хозяйству, потом сообщила, что у меня есть родная мать, рассказала, как обстояло дело с моим рождением. Жаль, что Серафима умерла. «Косточкина скончалась?» — уточнила я. «Чуть больше года назад», — пояснила Соня. «Сгорела вместе с домом. Там не было магистрального газа, стояли баллоны. Вопреки инструкции, они находились внутри дома. Наверное, вентиль подтекал. А я о происшествии узнала из телепередачи на канале «Желтуха». Там рассказали, что ночью сгорела дача, некогда принадлежавшая известному советскому летчику, памятник деревянной архитектуры Подмосковья. Оказывается, дом проектировал какой-то очень знаменитый архитектор. Я не сразу была готова отправиться к родной матери, не знала, как она ко мне отнесется. Но после смерти Серафимы решилась. И теперь мы вместе. Навсегда.